Глава 38. Психотерапевты Крачун и Фурин играли в нарды. Ты, может быть, помнишь, был такой случай влюбленного экскурсовода? Ну а как же, — ответил Крачун, бросая кости. Молодая гид-переводчик водила иностранных туристов в Юсуповский дворец, показывала комнату, где убили Распутина и где стоит его восковая фигура. Он передвинул шашки на доске. Знакомство с восковыми фигурами ни к чему хорошему не приводит. «Дело не в восковой фигуре», — сказал Фурин и бросил в свой черед кости на игровое поле. «Она слишком увлеклась личностью Распутина. Что-то там исследовала, обращалась к источникам. Ее интересовало, почему в Распутина так сильно влюблялись красивые и образованные женщины. В конечном итоге образ Распутина ее подчинил себе целиком». Она попала в глубокую зависимость от исследуемого предмета, причем сама интерпретировала это состояние как страсть и любовь. Заочная любовь — это ее выражение. «Любовь к Распутину именно то», — сказал Крачун. «Дурчар» — по-персидски это означало 4-4. В соответствии с этим дурчаром он передвинул две шашки. «Шешбеш», — сказал, бросив кости 6-5 доктор Фурин, и решительно двинул свои. «А помнишь ли ты случай инженера, влюбленного в родинку Арнеллы Мути? Он полюбил не саму Мути, а родинку на ее лице. Сексуальных партнеров он искал среди женщин исключительно с родинкой на переносице». «На носу», — поправил Крачун. «Разве?» — Фурин спросил. «А еще был рассказ», — вспомнил Крачун, бросив кости и сделав ход. «Как один человек влюбился в свою ногу, не то в правую, не то в левую, не помню». По-видимому, Крачун имеет в виду рассказ Юрия Мамлеева. «Ну, это гротеск», — Фурин сказал. Крачун спросил, «а к чему разговор?» «Да так». Они продолжали кидать кости и делать ходы. Крачун выигрывал. Внезапно Фурин спросил, «скажи мне, как другу и коллеге, этот Адмиралов еще не ревнует к тебе?» «Кого? Кого? Кого? Естественно, Франсуазу». — Что за вопрос, доктор Фурин? Между нами нет ничего и быть не может. — Ты только мне не рассказывай. Я же специалист по ревности. Я же вижу, ты неравнодушен к ней. — Исключительно как исследователь, как наблюдатель. — Ну-ну, —